Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповеди серии «Блудный сын». В сказанных Иисусом Христом трех притчах в Евангелии от Луки, которые весьма популярны и дороги для многих в своем значении. В притчах этих, в иносказательных словах, изображается Божья любовь к падшему грешнику. Притча о добром пастыре говорится, цитирую, «Кто из вас имеет 100 овец и, потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А нашед возьмет ее на плечи свои с радостью и, пришед домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Луки 15, стихи 4 по 7. Вторая притча о потерянной драхме, цитирую. «Или какая женщина, имеющая 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет. А нашедший созовет подруг и соседок и скажет, «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, будет радость у ангелу Божьих об одном грешнике кающемся». Лука 15, 8 по 10. Драхма в это время была серебряной монетой, в своем эквиваленте равнялась одному рабочему дню. И в третьей притче говорится о блудном сыне, в той же главе. В этих троих притчах, сказанных Иисусом Христом, говорится об одном и том же самом. В этих трех притчах, в которых говорится о заблудившейся овце, о потерянной драхме и ушедшем от своего отца блудном сыне. В них подразумевается грешник, заблудившийся, потерявшийся или ушедший в далекую страну, как блудный сын. Господь Иисус Христос дает сам такое толкование, что он подразумевает подсказанным ним притчей. В притче цитирую, «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих об одном грешнике кающемся». Хочу обратить ваше внимание о существующей особенности, в которой говорит Иисус Христос в притче о потерянной монете. Особенность, на которую я хочу обратить ваше внимание – это то, как была потеряна эта монета, драхма. Драхма эта была потеряна не на улице, не на базаре, а была потеряна в комнате. Как должно было быть тяжело сознавать для этой женщины, что потеря этой драхмы, а этой драхмой могли быть ее дочь или сын, потеря же произошла на ее глазах, в ее комнате, так само, как это было с блудным сыном. Можно это выразить словами, поговорки. Смотрели, смотрели и не досмотрели. Как это произошло и когда? Второе. Сопоставляя этих два факта, нужно подумать, сколько стоило потерянная драхма, и сколько мог стоить этот обед, который обрадованная женщина приготовила для своих друзей и соседок. Можно думать, что обед мог стоить гораздо больше, нежели найденная монета, которая вызвала у женщины такую великую радость. Но не только радовались в доме этой женщины, но Христос говорит, что также радовались и ангелы на небесах, не о найденной драхме, а о кающемся грешнике. Следовательно, Иисус Христос под потерянной монетой подразумевал человеческую душу кающегося грешника. Когда-то я читал интересную историю о французском генерале Лафайете, который в своей молодости служил добровольцем в армии американских инсургентов генерала Вашингтона, которые боролись за освобождение Америки от иностранного господства. Это было в 1777 году. После многих своих жизненных приключений и скитаний во Франции и иных государствах, генерал Лафайет в 1824 году посетил Америку. Когда генерал Лафайет взошел на палубу корабля, на котором он прибыл, грянуло несколько залпов из крейсеров американского военного флота. Самые наивысшие достойники американского правительства встретили его на американском земле за свободу, которой он боролся в молодости. В воздух взвелись два национальных флага – французский и американский. Несколько оркестров заиграли национальные гимны обоих стран. Грянули залпы орудий. Но генерал был так само таким спокойным и невзволнованным, каким его видели во многих весьма важных сражениях. В правительственных экипажах, запрашенных прекрасными лошадьми, его отвезли на прием в Белый дом. На обеде присутствовали самые наивысшие достойники американского правительства. Во время обеда произносились речи, отмечая великие заслуги своего гостя. Но на лице Лафайета господствовало безмятежное спокойствие. И на его лице не дрогнул ни одна черта, говорящая, что он взволнован. Как говорилось в этом рассказе, день приема генерала Лафайета закончился в государственной опере. На сцене показывались знаменитые картины и схемы битв, в которых участвовал генерал Лафайет, например, как Валли Фордж и иные в Пенсильвании. Когда кончилась первая часть и поднялась занавес, все присутствующие были поражены тем, что они увидели на сцене. Они увидели прекрасную декорацию в стиле французской панорамы с моделью небольшого, но красивого дома. Это был дом, где родился Лафайет. И дальше о генерале Лафайете говорится. Когда он сидел в своей ложе и увидел на экране часть Франции и дом, в котором он родился, и был пригрет любовью своих родителей, где он шалил, бегал мальчиком, рос и воспитывался юношей. И все те чувства, которые так неожиданно нахлынули на него, такой радостной и счастливой волной, что он больше не был в силе владеть собой, чтобы и это так воспринять, как он воспринимал все похвалы этого дня. Но о нем говорится, что он склонился в своей ложе и закрыл свое лицо руками, из-под которых текли его слезы. И он разрыдался так, как он рыдал, когда был маленьким мальчиком. А причиной этого была картина его отчего дома. Поворотный пункт в жизни блудного сына. Цитирую. «Пришедший же в себя сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Лука 15:17-19. Единственная дорога к Богу ведет только через покаяние, иного пути нету. Блудный сын правильно осознал это. На евангельском языке выражается это «пришел в себя». Сколько гора он причинил своим родителям, а еще больше самому себе. Он расточил свое имение, затратил свою молодость, весну своей жизни променял на пьяные оргии, потерял свою репутацию, свое достоинство, свое влияние. Кто из людей может доверить такому человеку с такой порочной историей? И блудный сын после многих лет своих блужданий приходит к правильному выводу, что никто из окружающих его людей не может помочь ему. Помочь же ему может только любящее сердце его отца, сказавшее ему про прощание: «Сын мой, знай же, что я всегда тебя люблю». Бог любит больше грешников, кающихся, нежели земной отец может любить своего сына. Поэтому покайся так, как это сделал блудный сын, и он даст тебе спасение. Я продолжу эту проповедь из серии «Блудный сын» в следующей беседе.